Сотни людей в панике бегут в сторону базы. Вокруг разбросана горящая растерзанная техника. Вскрытые танки, словно консервные банки, оторванные пушки, сплющенные броневики. А ведь этот крупный отряд только недавно отправился на помощь в обороне важного форпоста. Кардиналов достал сигаретку, закурил и посмотрел на все это. «Ну, Костя, вперед!» – спокойно проговорил он. «Давай, тебя звали, а не меня». Я не стал отвечать и продолжил смотреть вперед. «Тут они чертовски правы. Я действительно не представляю, что делать в таких ситуациях. Жизнь меня не готовила». «Да что жизнь? Меня даже армия не готовила к такому. Это слишком даже по меркам демонов войны». Он не дождался ответа от меня и повернулся к дозорному. «Труби эвакуацию. Демоны впервые в истории будут отступать всем составом». «Но мы же», — замялся тот. «Наша главная цель — сберечь город и его жителей», — нахмурился капитан. «И мы сделаем это. Дождемся, когда этот монстр приблизится и все тут взорвем. Пусть на месте базы останется огромный кратер, но эту тварь мы уничтожим». «Погоди», — поднял я руку. «Это что же получается, вместе с бастионом подрывать?» «Ну разумеется», — пожал плечами кардиналов. «Не-не-не», — замотал я головой. «Это же мое имение, так нельзя». «В смысле имение?» — усмехнулся он. «Хотя, если хочешь, могу, как начальник части, переписать его на тебя. Все равно тут кратер будет, какая теперь разница? Будет твое первое имение, которое сгорело на работе. А давай», — согласился я, и капитан нажал пару кнопочек в своем наручном компьютере. «Вот, это совсем другое дело. Все, отступаем», — вздохнул он. «Не, теперь точно нельзя», — замотал я головой. «Да и как это отступать? А как же столовая? Это же лучшая столовая во всем мире. Тут же вкуснее, чем в лучших ресторанах. Костя, бежим отсюда», — попытался привести меня в чувство кардиналов. «Ты не понял. Просто вспомни, какие там котлетки, а пюрешечка? У меня изо рта чуть не закапала слюна. Ух, а шашлычок, помнишь, какой у нас в столовой шашлычок? И ты хочешь оставить все это? Нельзя. Впрочем, уже не важно», — вздохнул кардиналов, глядя куда-то под стены. «Все равно уже не успеем. Поздно. Медведь, вон, звуковую волну готовит». Я лишь мельком взглянул туда, а там и правда медведь стоит и пытается вдохнуть как можно больше воздуха. Рев медведя класса «Авангард». «Всем в укрытие!» — послышались крики, и все вокруг прыснули в разные стороны, стараясь спрятаться хоть куда-нибудь. Ведь если медведь такого класса рыкнет, то на метров 200 все будет уничтожено. «Да где они такого монстра откопали?» — закричал кто-то. «Таких же не бывает. Лучше скажи, что за шлем у него на башке, такой непробиваемый?» Все-таки с момента появления медведя из леса по нему ведется непрерывный огонь. Пулеметы, артиллерия, пушки, минометы. Промахнуться по такой туше невозможно, вот только на все эти попадания ему совершенно наплевать. Да и шлем оказался довольно прочным, выдержал несколько снарядов и даже царапины не осталось. «Костя, ложись!» — заорал кардиналов из-за выступа стены. «Да подожди ты, я недорассказал», — махнул на него рукой. «И ты жди», — крикнул медведю, который уже собирался зареветь. Медведь удивился, но реветь передумал, так и стоял, хлопал глазами. «Так вот, к чему это я все рассказывал, про еду-то? Я тут недавно с Катюхой в ресторане был, и...» Я замер на несколько секунд и хлопнул себя по лбу. «Катя, точно, я же ее в отеле забыл». Медведь тем временем стоял на месте и совершенно не знал, что ему делать. Вроде вдохнул достаточно воздуха для рева, но я же попросил его заткнуться. И куда теперь ему воздух выпускать? Проглатывать? Так потом проблемы будут у всего леса, если столько воздуха проглотить. Ведь реветь он будет уже не ртом. «Костя, Костик», — кардиналов высунул один глаз из укрытия. «А ты чего сейчас сделал? Может, скажешь ему, чтобы ушел? Ну, пожалуйста, свободен, косолапый». Махнул я медведю, но тот так и остался стоять у стен базы. В глазах кардиналова показалось отчаяние, но это он рано расстраивается. Ведь медведь простоял лишь несколько секунд, после чего выпучил глаза и стал мотать головой, а после следующего намека бросился обратно в свои ледяные пустоши. Намеки у Рэмбо всегда простые и доходчивые. В данном удар дубиной сразу по двум мячикам привел Мишку в чувство, и он сразу вспомнил о делах поважнее. «Костя», — кардиналов посмотрел медведю вслед, но вылезать из укрытия пока не стал. «Это что сейчас было?» «Не знаю», — пожал я плечами. «Умный медведь попался, наверное. Так вот, я про столовую недорассказал. Виктор Резцов, один из сильнейших одаренных империи, прибыл по срочному приказу на Воркутинскую военную базу. Да, он не хотел сюда ехать и, разумеется, был недоволен, но отказаться от исполнения этого приказа никак не мог. Так еще и отправили срочно, не дав времени на подготовку. Дело в том, что здесь было замечено существо класса «Авангард», а значит, надо обязательно направить сюда кого-то из тридцатки сильнейших одаренных. Это такой негласный протокол безопасности, но ведь они могли выбрать кого-нибудь другого. Виктор негодовал из-за того, что именно его отправили в эту промерзшую дыру. А ведь столько планов было. Сейчас он должен был быть в объятиях молодой графини, пока его жена находится в другой стране на важных переговорах. А теперь придется тут сидеть, причем неизвестно сколько, ведь медведь убежал в лес. Он бы ни за что сюда не поехал, вот только в этот раз отказаться не получилось. Дело в том, что в его биографии есть немало темных пятен, и секретные службы вполне могут их прояснить. Ему на это и намекнули, так что отказывать было бы слишком рискованно. Проще уже выполнить это задание и быть свободным, да еще и с чистой совестью. И вот, уже наступила ночь, а он со своим отрядом едет на вездеходе по ледяной пустоши. По пути они выполнили пару заданий, отбили несколько захваченных новосами точек, а медведя так и не нашли, потому Резцову не пришлось даже покидать теплый салон своего транспорта. «Господин, вам бы отдохнуть», — проговорил один из гвардейцев, когда они прибыли в часть. «Хотите, я баньку пойду растоплю? Хочу, чтобы ты пасть свою захлопнул», — нахмурился Виктор. «Я сам знаю, что мне делать». Вскоре они прибыли в часть, и мужчина отправился прогуляться. «Эх, хоть бы бабу какую найти. Может, в казарме поискать?» Он прогулялся по плацу, прошелся мимо серых зданий казармы, в какой-то момент замер. Апа! Женский смех. Резцов прислушался и пошел на звук, но в какой-то момент ему дорогу перебежал черный котенок. Мужчина и так терпеть не мог животных, а котов и подавно, и уж тем более черных. Так что, недолго думая, он хорошенько замахнулся и со всей силы пнул этот комочек шерсти, и даже хохотнул, представляя, как этот котенок приземлится где-то далеко за границей военной части. Вот только он собирался пнуть, как его сознание погрузилось в темноту. «Живой!» — услышал Резцов сквозь пелену, а в его глаза ударил яркий свет, отчего он сощурился. «Живой! Господин живой!» — радостно кричал командир его гвардии. «А чего так светло?» — недоуменно заозирался по сторонам Виктор. Он сразу увидел врачей в белых халатах и своих гвардейцев. «Кардиналов тоже стоит, курит, а рядом какой-то парень сидит и мерзко улыбается. А чего случилось? Где я? А ну отпустите! Ваша светлость, вы в реанимационном отделении военного госпиталя», — ответил ему командир гвардии. «Ты о чем, придурок? Какая еще реанимация? Как я здесь оказался? Вот это я хотел бы спросить у тебя», — подошел к нему Кардиналов. «Что случилось? Как ты посреди базы умудрился чуть не умереть? Разве не твои слова, что ты один из сильнейших людей империи? Говори уже, кто на тебя напал, диверсанты, или споткнулся просто? Скажи хоть что-то, меня же начальство спрашивает, что случилось?» Мужчина лежал и смотрел в потолок, задавая себе ровно те же вопросы. «И правда, а что случилось? Помнит желание найти бабу, потом этот мерзкий котенок, пинок и темнота. А почему тогда на теле не осталось живого места?» Глава 6. Время для Виктора Резцова пролетело незаметно, да и на поправку он шел довольно быстро, ведь армейские лекари и врачи прекрасно умеют справляться с травмами любого характера, и уж тем более, когда раны, пусть и многочисленные, но в основном поверхностные. Не стоит забывать, что Резцов один из сильнейших одаренных Российской империи, у него мощная регенерация, способности самовосстановления, невероятные запасы энергии и еще немало преимуществ перед любым другим человеком. Потому и без помощи медиков он вполне может излечиться сам, просто на это ушло бы чуть больше времени. Мужчина не стал надолго задерживаться в лазарете и при первой возможности покинул свою палату. Возможно, в обычной больнице он остался бы хоть на месяц, но тут вместо медсестер в основном медбратья, так что особого смысла продолжать лечение Резцов не нашел. При этом он понимал, что с ним произошло что-то действительно странное, ведь врачи все как один говорили, что он чуть не умер. Состояние было действительно крайне опасное, и ему просто повезло. Поэтому лучше сейчас поберечь себя и хорошенько отдохнуть, чтобы дать организму больше сил на восстановление. Вот только злость никуда не делась. Он злился не на себя, а на неизвестного врага, что посмел вот так напасть на него в настолько неподходящий момент. И ладно бы удалось разглядеть лицо, Но нет же, враг так и остался безнаказанным, и с этим ничего не получится сделать. Даже камеры наблюдения не засекли ничего подозрительного, а в том месте, где на мужчину напали неизвестные, камер как раз нет. Он уже почти начал верить, что просто поскользнулся и случайно попал под газонокосилку. По крайней мере, такую теорию выдвинул Кардиналов, и как ни странно, она звучит самой правдоподобной. И плевать, что вокруг снег, а в части нет и никогда не было газонокосилок, все равно ничего правдоподобнее придумать так и не удалось. Злость эта лишь нарастала с каждой минутой, и Резцов срывался на своих подчиненных. Одного уволил, другого отправил в город на газовую заправку, чтобы заправил зажигалку за то, что он не смог зажечь ее с первого раза, и Виктору пришлось ждать на полсекунды дольше. Как заправлять зажигалку на газовой заправке, никто не знает, но гвардеец не стал перечить и отправился выполнять приказ. И тут мужчина снова вспомнил слова врачей: нужен отдых, очень нужен отдых. А как он обычно отдыхает? Правильно, для отдыха нужна баба, а лучше сразу несколько. Сперва Виктор решил пойти в казарму, но вовремя остановился. Просто вспомнилась эта темнота перед глазами. Так что, подумав немного, он принял решение отправиться туда другим путем. А то вдруг он и правда в прошлый раз крайне неудачно поскользнулся. Ну, или враг может все еще сидеть и ждать его. Мало ли, всякое ведь бывает. Новый маршрут был построен максимально далеко от места прошлой потери сознания. Он прошелся мимо складов с техникой, заглянул на кухню, но там тетечки были явно не в его вкусе, потому пришлось продолжить свои странствия. И вот, в какой-то момент, Виктор с удивлением обнаружил самый настоящий аристократический особняк прямо на территории военной базы. Мужчина слышал о том, что в крупных частях иногда строят таким особняки для особо отличившихся и богатых отрядов. Но одно дело услышать, и совсем другое – увидеть собственными глазами. Резцов уже собирался пройти мимо, как вдруг случайно заметил то, что он так долго искал. Апа, оскалился он. Искал медь, а нашел золото. И действительное, увиденное сразу подняло ему настроение. Ведь из шикарного особняка вышла девушка в форме служанки и сразу принялась смахивать снег со светильников. Для этого ей приходилось низко нагибаться, что еще больше радовало аристократа, наблюдающего за ней. «А-а-а, да», — выдохнул Виктор, вдоволь налюбовавшись и оценив по достоинству формы служанки. «Обычно прислуга — это стопроцентный вариант, с ними куда проще, чем с женщинами военными. Можно даже особо не спрашивать ее, и делать с ней хоть что угодно, а потом при необходимости просто заплатить побольше ее хозяину. Но в этот раз Виктор даже подумал, что можно заплатить и ей тоже. Обычно он этого не делает, так как отдаться ему — это великая честь для любой служанки. Все они должны только и мечтать об этом. По крайней мере, сам Резцов в этом уверен и потому не видит причин, зачем ему надо еще и платить им. Еще некоторое время мужчина любовался прекрасной девушкой, примерно прикидывал сумму, которая ее устроит, и в итоге заключил, что такой суммы нет. А значит, платить и в этот раз тоже не обязательно. Зато в качестве награды можно будет забрать ее себе. В любом случае ее нынешний наниматель не будет против. А если и будет, то это совершенно не важно. Какой дурак рискнет перечить одному из сильнейших людей империи? Эй, Резцов окликнул служанку. А ну иди сюда. Та не обратила на него никакого внимания, продолжая старательно отряхивать от снега напольные светильники, чтобы фасад величественного здания освещался равномерно и выглядел все так же шикарно. Мужчина еще пару раз крикнул девушке, но она снова никак не отреагировала. Так что постепенно он снова начал злиться и, не выдержав в какой-то момент, решил подойти к ней сам. Да и вдруг она глухая и действительно не слышит его. Вот еще один повод наградить бедняжку возможностью провести с таким великим человеком ночь, а то и не одну. Виктор подошел к девушке практически вплотную, еще раз прошелся по ней глазами и даже мысленно раздел. Она как раз наклонилась и старательно стряхивала снег с очередного фонаря, поэтому осматривать ему было максимально удобно. И окончательно удовлетворившись идеальной фигурой прекрасной служанки, он хорошенько замахнулся, чтобы как следует шлепнуть ее, и «Когда я тебя зову, ты должна», — зарычал он, но закончить фразу не успел. Звучный звонкий шлепок и темнота. А когда Виктор открыл глаза, вокруг снова было довольно светло и бегали встревоженные медики. И рассерженный Кардиналов что-то орет. Постепенно сознание окончательно вернулось к нему, и в едином монотонном гуле стали проявляться разные звуки и голоса. Писк медицинского оборудования, крики врачей и рычание капитана, что был явно не в себе от ярости. «Что ты сделал? Слышишь меня, дебил? Что с тобой случилось?» Кардиналов явно хотел схватить Резцова и хорошенько встряхнуть, чтобы привести в чувство, но врачи не давали ему этого сделать. «Что на этот раз? В прошлый раз ты попал под газонокосилку, а в этот раз, где ты, дебил, поезд нашел посреди военной базы? Я не знаю. Кардиналов, я просто хотел», — замямлил тот. «Вот что ты делаешь, запомни последовательность своих действий за последние сутки, и не делай этого больше. Хорошо, просто не делай то, что делал, и все. Красиво побежал, да еще и быстро так, аж просеку за собой оставил. А говорят, косолапый, если правильно замотивировать медведя, убегать он может очень даже грациозно. Задание выполнено. Рядом со мной появился Рэмбо с шуруповертом в руках и сразу отдал воинское приветствие. Какие будут еще приказания? Я бы отправил его узнать одну тайну, но боюсь, ответов он так и не найдет. Хотя вопрос-то серьезный. Какому дебилу пришло в голову устанавливать на такое мощное оружие выключатель? И ладно бы они просто установили его, но нет ведь, даже подписали. Тумблер вверх. Шлем подчинения включен, а если опустить его вниз, то медведь станет сам по себе. Впрочем, про какие-то меры предосторожности они все же не забыли. Кнопка была закрыта прочным лючком, который держался на шлеме за счет двух винтов. Молодцы, правда старались, так еще и подошли к вопросу безопасности творчески. Один винт был под крестовую отвертку, а второй под шлиц, вот и вся безопасность. По идее такой кодовый замок должен был остановить кого угодно, но они не учитывали, что бес прихватит с собой целый набор инструментов. Что примечательно, этот медведь не похож на обычных, в которых я постоянно врезаюсь на снегоходе. Те хоть и умные, сволочи, но у этого интеллект действительно на высоком уровне. Даже не знаю, что новосы делали с ним в своей лаборатории. Книжки заставляли читать, что ли. Разве что характером он оказался слабоват. Всего два хороших удара по уязвимому месту и медведь попросту решил сбежать. Правда, у меня были опасения, что он может рвануть в сторону базы или даже города. Вот тогда было бы совсем неприятно, но нет, еще один удар он получать не захотел. Проводил взглядом медведя и отправился в особняк. «Гарик, желтый и красный», подозвал к себе операторов ботов. «Готовы?» «Готовы», хором ответили они. «Берите своих ботов и выдвигайтесь в этот квадрат», показал им отмеченную область на карте. «Ваша задача обнаружить замаскированные вышки новосов и вступить в бой с вашими собратьями». «Там что, фиолетовый?» Обрадовались желтый и красный. «Собратья, но не настолько», помотал я головой. «Значит, там сейчас Пашка, но я не хочу с ним сражаться», воскликнул Гарик. «Нет, там тоже боты, но созданные в новой империи. Так что идите и устройте красочную и яркую битву роботов», рыкнул я. «Есть», хором ответили трое. Правда, Гарик уже не был так уверен в своих силах. «Кстати, их там втрое больше», — внес я незначительные уточнения, когда они уже почти вышли из комнаты. Гарик тут же замер, как вкопанный, но его товарищи сразу подхватили его под руки и повели дальше. «Это же не проблема?» «Никак нет, товарищ владыка, не проблема», — радостно заголосили демоны, и на этом они утащили своего орущего товарища прочь. «Проблема, за себя отвечайте», — верещал он. «Это проблема, не надо, не ссы, командир, мы тебе умереть не дадим, только после нас. Остальным я тоже раздал задание, но они уже опытные бойцы, так что отправились без лишних вопросов». Сразу начались поспешные сборы, кто-то запросил на складе дополнительную экипировку и усиленный транспорт. «А мы, что нам делать?» — поднял руку один из новеньких, Валера Эстрада. «Он со своим другом Романом в нашем отряде относительно недавно, и вместе с остальными они успели только пройти через тренировки. Это своего рода экзамен, ведь если человек не сломается во время тренировок, значит и в бою на него можно будет положиться. Стоит отметить, что эти двое не только не сломались, но чуть не сломали остальных, чем заслужили мое искреннее уважение. Непрошибаемые ребята, и чисто случайно могут довести до белого коленя кого угодно. Кроме меня, разумеется. Мне эти песни эстрады и книги садиста не приносят нестерпимой боли. Я и сам могу начать им стихи читать так, что у них уши свернутся через минуту. А вы, задумался я и посмотрел на художника. А вы на экскурсию полетите. Это как? Да вон, с художником. Ему как раз дальние позиции новосов надо обстрелять, а вы посидите, посмотрите, пожал я плечами. А что, экскурсия, всегда приятно, тем более, когда можно посмотреть на вражеские земли с безопасной высоты. «Художник, возьмешь?» «Еще как возьму», — оскалился пилот. «Пойдемте, братцы, посмотрим, как вы в небе запоете». «А чего он так рад?» — кивнул я Кате. «Так они его уже достали. Один книги перед сном читает раз в два дня. Ну хоть не каждый день, вполне милосердно», — пожал я плечами. «Ага, как же», — хохотнула девушка. «А когда у садиста выходной, Валера художнику колыбельные перед сном поет. В итоге наш пилот уже неделю почти не спит. Шевелитесь», — поторопил бойцов художник. «Покажу вам, что такое убийственная петля. Это как мертвая петля, только у самой земли», — поинтересовался Роман. «Это как мертвая петля, только об землю. Ахаха», — бешено взревел художник, аж слюни изо рта брызнули. «И не дай вселенная, ты хоть одну песню запоешь, тогда точно познакомлю с землей. Но ты ведь тоже в таком случае погибнешь», — удивились бойцы. «Пф, дружище, я умею выживать в любых условиях», — рассмеялся пилот. «Вот на тебя, например, когда-нибудь нападали инопланетные войска во время полета, а у меня и такое моделирование было, и ведь неприятный противник, надо сказать, но рукопашный воздушный бой явно не тянут». На этом они вышли, и не успел я расслабиться, как в гости заглянул Кардиналов. «Костя, а вы какое задание выбрали? Мне просто отметить надо в журнале». Он действительно достал журнал и взял ручку. «Да нормально, все забрали», — отмахнулся я, и Кардиналов начал проставлять отметки. «Хорошо, молодцы, тогда». «Стоп, капитан уже собирался уйти, но замер в дверях». «Погоди, что значит, все? Там же 800 бойцов минимум надо». «Ой, да хватит выдумывать», — усмехнулся я. «Один туда, двое сюда, трое на другое задание, вот и раскидались. А я выбрал самое веселое, которое ты мне последним дал». «Константин», — нахмурился Кардиналов. «Задание, где надо было проникнуть в штаб и разбить бутылку шампанского о голову вражеского генерала, это шутка. Ты же это понимаешь?» «Ничего не знаю», — пожал я плечами. «Моя подпись там стоит, ты свою печать тоже поставил, да и бутылку я уже купил. Все, пути назад нет». Он даже не сопротивлялся. Просто постоял минут пять в дверях, посмотрел на меня, тяжело вздохнул и ушел. Вот и все. А я сразу взялся за выполнение задания, по пути размышляя, как бы мне еще себя развлечь. Добраться до временного штаба операции оказалось не так-то просто, но бесы помогли. Где-то показали короткий путь, или организовали безопасный проход по минному полю. Я даже демоническую лошадь призвал, чтобы поскорее добраться и приступить к развлечениям. Правда, тупые эти создания, каждый раз удивляюсь, как они вообще выживают. Но тупость – это не единственное достоинство этих демонических животных. Просто, когда такая лошадь ускоряется, у нее развивается косоглазие. А скакали мы очень быстро, и так мы сбили по пути 6 деревьев, и столько же лошадей мне пришлось сменить. Но с деревьями это никак не связано, просто уставали бедняжки. Прошло какое-то время, и я, наконец, увидел вдали высокие стены временной базы новосов. Сейчас здесь расположен штаб, в котором координируют все ракетные атаки и работу авиации. Также здесь расположены усиленные радары и центры обработки данных, потому защита этой базы на высшем уровне. Но они прекрасно понимают, что никто не будет пытаться проникнуть сюда в одиночку. Это ведь самоубийство, не иначе. Потому я спокойно надел предоставленную бесами форму и даже удивился ее качеству. Вот умеют новосы красиво одеваться, с этим не поспорить. Да и видов формы у них столько, что устанешь разбираться. У артиллеристов одна, у заряжающих уже другая. Пехотинцы тоже легко могут отличаться в зависимости от группировки, которой они принадлежат. Зимние, летние, весенние, осенние также значительно отличаются друг от друга, а про нашивки и вовсе лучше промолчать. Бесы же утверждали, что добытый для меня комплект действительно интересный и проблем на контрольно-пропускных пунктах возникнуть не должно. А если и возникнут, то у меня на этот случай забитый разного рода удостоверениями портфель. Все продумано, в общем. Пришпорил лошадь, и на ней обогнул базу по широкой дуге, чтобы выйти ко входу не со стороны Российской империи. Дальше отправился пешком, и когда подошел к центральному входу, меня встретили бледные солдаты. Один даже на колени упал и затрясся всем телом, а я постарался сделать вид, что так все и должно быть. «Я пройду», — на всякий случай уточнил у них, и те сразу расступились в стороны. «Проходите», — промямлил кто-то из них. «Но вы никому не говорите, что я тут, а то у меня здесь совершенно секретное дело, никому не скажем». Закивали солдаты, и я спокойно зашел на территорию одной из самых охраняемых военных баз на этом участке фронта. На пути было еще несколько контрольно-пропускных пунктов, но их я прошел точно так же. Солдаты везде какие-то бледные и трясутся всем телом. Явно сказывается дефицит сгущенки в организме, не иначе. Правда, какие-то подозрения все же закрались. Может, они просто удивлены, что я пришел со стороны минного поля. А что в этом такого? Разве никто к ним оттуда никогда не приходил? Рымбо тихо подозвал своего помощника. А узнай-ка, где бесы эту форму раздобыли? Просто я раньше не видел таких нашивок. Тут, вроде, изображен клинок, булава и шапка, похожи на нашивку тайной канцелярии. Рымбо кивнул и исчез, но отсутствовал всего полминуты. А когда появился, он был уже не такой веселый, и даже не сразу смог подобрать подходящие слова. «Как бы так сказать-то, господин?» – замялся он. «Тут такое дело. В общем, в музее они вашу форму взяли. Ух ты, так это же хорошо!» – усмехнулся я. «И что там на табличке было написано?» «Сразу хочу извиниться, что не проследил вовремя за своими балбесами», – снова скривился Рымбо. «Ну, это образец зимней военной формы императора Новой Империи, и только один человек имеет право носить ее», – развел он руками. «А тайная канцелярия? У них шлем, а тут шапка», – вздохнул рогатый. «Вот ребята удивились, поди, я едва сдержал смех, вспомнив лица этих солдат. Я тоже, если честно, когда табличку музейную увидел», – почесал затылок Рымбо. «Вот, прихватил новую форму для вас, она не такая выделяющаяся, но как переоденусь, эту тоже не выкидывай». Забежал в ближайшую подсобку, быстро набросил на себя новую форму и рассовал по карманам удостоверения на все случаи жизни. А пока бесы копаются в кабинетах и добывают всю необходимую информацию, решил присесть на лавочку и перекусить бутербродами с чаем. А что еще делать? Не в пыльной подсобке же сидеть. Сижу, никому не мешаю, попиваю горячий чай. И тут ко мне подбежал какой-то злой мужик. «Я не понял, ты чего тут сидишь? Прохлаждаешься?» – рыкнул он. «А ты кто?» – кивнул ему и сделал небольшой глоток. «Я начальник отдела снабжения военно-воздушных сил Новой Империи майор Симаков», – нахмурился мужик. «Назовись, солдат». А я начал рыться по карманам и быстро просматривать удостоверение. «Во, это сойдет». А я – поверенный начальника штаба, главный особист императорской канцелярии и заведующий трибуналом. Показал корочки бледному майору, и тот сразу вытянулся по струнке. «Прошу прощения, я не знал». Просипел он и убежал прочь, а я смог вернуться к своему позднему завтраку, или раннему ужину, о который сейчас час. Майор убежал, и я не могу у него поинтересоваться. «Я не понял, солдат, а ты чего тут делаешь?» Теперь уже другой мужик решил прервать мою трапезу. «Да вы издеваетесь», вздохнул я. «А ты кто такой?» «Я старший лейтенант Гулькин, начальник караула». «Так чего ты здесь делаешь?» Я молча достал удостоверение военной прокуратуры и посмотрел на резко побледневшего старшего лейтенанта. «Извините, прошу прощения». С этими словами он убежал и больше не беспокоил меня, так что я меланхолично начал разворачивать фольгу, чтобы достать следующий бутерброд. Так, спустя какое-то время послышался недовольный голос очередного новоса. «Какого хрена? Да вы уже достали. Ты-то кто?» «Я прапорщик, заведующий полевой кухней». «Солдат, чего ты здесь прохлаждаешься?» – возмутился он. «О, вот это уже другое дело, а ты просто иди, на даже удостоверение показывать не буду». «Слушаюсь», – отдал он воинское приветствие и зашагал дальше по своим делам. «На самом деле, я не просто так тут сидел. Мне было интересно посмотреть на то, чем живут новосы, ну и заодно немного поиздеваться над ними. Например, в курилке горячо обсуждали недавний вылет 16 бомбардировщиков и ракетный обстрел какого-то оборонительного узла армии России. Офицеры хвастались друг другу и радовались успехам, говорили, что вот-вот раздавит Российскую империю, и наша армия вызывает у них только смех, но никак не уважение или страх. А когда взвыла сирена и Рымбо по громкой связи объявила о приближении к базе группы штурмовиков, те почему-то обмочились и убежали в бункер. Вот как так получается? Весело тут, интересно. Можно пакостить, можно нарушать работу защитных систем и доводить важных полковников до истерики. А это ведь только начало, я и пары часов тут не провел. Самое веселое еще впереди. Рымбо, это тебе, протянул ему несколько свитков. «Ты знаешь, что надо делать со свитками призыва демонических мух?» «Конечно, знаю». Оскалился он и тут же исчез. А спустя минут 15 сирена взвыла снова и в воздух ударили ракеты. Одна за другой они вылетали из многочисленных шахт и хаотично ударялись друг об друга, улетали в поля, врезались в охранные башни. Тут же воцарился настоящий хаос, и никто не мог понять, почему магическая система обнаружения целей вдруг так взбесилась. А ведь всего-то надо было продумать возможность отключения автоматики. Да, такая система не может дать сбой и обязательно наведет ракеты точно на воздушную цель. Просто демонические мухи распознаются иначе, в них заключено куда больше энергии, чем в тех же птицах или местных насекомых, вот они и распознаются, как что-то опасное. Да, да, да, все плохо. Да, новосы атакуют по всей длине фронта, устало проговорил кардиналов в телефон. Нет, я звоню не поэтому. По какой причине? Да хотел попросить, чтобы вы забрали своего дебила. Да, Резцова этого. Это не усиление, а издевательство какое-то. Ваше тайное оружие еще ни разу не вступило в битву, и уже два раза чуть не сдохло. А у врачей и другая работа есть, но они вместо этого возятся с вашим дебилом. На этом капитан завершил звонок и откинулся на спинку кресла. Дальше он продолжил изучать многочисленные отчеты и не стал отвлекаться, даже когда ему на телефон пришло сообщение от Кости. Кардиналов не поднял головы от бумаг, когда пришло второе сообщение, затем третье. Но в какой-то момент телефон ожил, чат открылся сам собой и поступивший видеозвонок принялся тоже сам по себе. «Наверное, ты был слишком занят, чтобы ответить», — послышался голос Кости, и капитан сразу схватился за телефон. «Потому я немного помогичил. Просто очень хотелось показать кое-что интересное». «Ну, что там?» — кивнул Кардиналов. «Сам смотри», — оскалился Константин и закрепил камеру на груди так, чтобы было видно как можно лучше. После он прошелся по какому-то коридору, открыл одни двери, вторые, третьи, и очутился в просторном зале, где, судя по всему, как раз проходило совещание. «Ура, мы победили! Противник отступил!» — завопил Костя. «В смысле, отступил?» Мужчины в военной форме удивленно уставились на него. «Когда? Как так? Генералы? Полковники, майоры, все были в недоумении. Поздравляю!» — продолжил вопить Константин. «Боец, кто отступил? Откуда?» Мужчина с усыпанными звездами погонами замотал головой. «Российская империя. Воркутинская база полностью захвачена. Мы победили. Куда? Что? Почему не доложили?» Собравшиеся не могли поверить в услышанное. «Так вот я и пришел докладывать. Ура! Подойди и доложи по уставу, боец!» — рыкнул генерал. «И что у тебя в руках? Так шампанское, чтобы отпраздновать!» — воскликнул Костя. Кардиналов же смотрел в экран и держался за голову, понимая, к чему все идет. Он узнал некоторые лица на этом видео, да и голос явно Косте принадлежит. «Кстати, это же вы управляете этой базой и направляете самолеты для бомбежек застав Российской империи?» — уточнил Костя. «Ну да, это я», — усмехнулся генерал. «А еще я». Договорить он не успел, так как об его голову вдребезги разбилась бутылка. Дальше видео стало совсем размытым, только вспышки видно, слышно какие-то крики, взрывы, грохот. Кто-то пульнул энергией, другой выпустил длинную очередь. «Мое задание выполнено». Костя сорвал камеру с груди и навел на себя. Теперь он уже несся по коридору и не мог сдержать задорный смех. Бутылка вдребезги, Кардиналов. Сам видел, прямо об голову этого генерала. Так что не знаю, шутка это была или нет, но у этого задания есть награда. И там стоит твоя печать, Кардиналов. Какая еще награда? Удивился капитан и стал судорожно рыться в ящике стола. Дрожащими руками он выхватил бумажку с копией направления и внимательно вчитался в строки. Костя, это же шутка. Шутка, понимаешь? Он посмотрел на экран, а там снова какие-то взрывы и звуки боя. Надеюсь, тебя там грохнут, Костя. Очень на это надеюсь. Глава 7. Император Новой Империи был настолько вдохновлен успехами своей армии, что решил лично посетить прифронтовую военную базу. Сейчас он сидел в кресле начальника штаба и изучал многочисленные отчеты, что один за другим мелькали на большом экране перед ним. Данные по потерям, количество раненых, затраченного вооружения и уничтоженной техники. Также информация о предполагаемых потерях врага, количестве пленных и захваченных объектов. Судя по отчетам, на всех направлениях одни сплошные успехи и армия Новой Империи без каких-либо проблем продвигается вперед. Совсем скоро все вспомогательные оборонительные объекты врага перейдут под полный контроль войск, и тогда можно будет переходить к следующему шагу – захвату Воркуты. Император был очень доволен тем, как обстоят дела, и сейчас радовался тому, что он решил лично присутствовать здесь. Разумеется, одет он в свою обычную зимнюю форму с нашивкой в виде перекрещенных клинка, булавы и сверху шапка правителя. Не в честь здесь короны, шапка куда удобнее, так что он носит ее, даже когда сидит на троне и принимает зарубежные делегации. И кстати, ровно такой же комплект одежды как раз представлен в Музее истории Новой Империи, чем император тоже очень гордится. Люди могут полюбоваться этой формой, но никто, кроме императора, не имеет права надевать ее. Все-таки он должен заметно отличаться от всех остальных, чтобы люди всегда могли узнать в нем своего правителя. Такую форму даже в шутку надеть нельзя, и все это знают. Так, а это что значит? Мужчина указал на очередной отчет с фронта. Вроде бы совершенно обычная сухая статистика, но даже мимолетного взгляда хватило, чтобы заподозрить неладное. А изучив этот слайд повнимательнее, император окончательно запутался в цифрах. Как это возможно? Каким образом военная база потратила годовой запас ракет за 30 минут? Ответом ему была гробовая тишина. Военачальники и министры тоже смотрели в экран, и никто не мог быстро придумать достаточно правдоподобное оправдание для этого случая. Ну, где отчет о нападении? Это был налет вражеской авиации или ракетный обстрел? Нахмурился император. Чего молчите? Мы сейчас проверим, замямлил начальник штаба и стал судорожно ковыряться в своем планшете. Сейчас узнаю, ваше величество. Уже связываюсь, никто не отвечает просто. Остальные стали перешептываться и высказывать свои теории, но озвучивать их императору пока не решались. А может, это просто ошибка в отчете, предположил кто-то из собравшихся. Вот только все понимали, что таких ошибок быть не может. Предоставленная императору информация всегда проходит через несколько проверок, потому скорее всего эти ракеты действительно были потрачены. Свяжите меня с ними. Я хочу лично поговорить с начальником этой базы, ударил по столу император. Военные сразу забегали и быстро набрали номер прямо со служебного телефона, что стоял на рабочем столе. Да, что надо? Спустя какое-то время прокричал кто-то на том конце провода. Говори уже, я слушаю. Где-то на фоне были отчетливо слышны крики и вопли, какой-то посторонний шум, иногда гремели взрывы. Говорит твой император, спокойно проговорил мужчина. И я хочу услышать начальника базы, генерал-майора Мороскина. Да-да, очень смешно, нашли время шутить, дебилы. Недовольно рявкнул тот. Позови Потоцкого к телефону, шутник, у меня есть, что сказать ему. И давай быстрее, придурок, это срочно. У нас чрезвычайное происшествие. Благо, все присутствующие слышали разговор, и потому начальника штаба Потоцкого искать не пришлось. Пришлось только приводить его в чувство, так как от услышанного он чуть не потерял сознание и говорить некоторое время не мог. Но когда император приказал ему подойти к телефону, бедолаге пришлось ожить. Потоцкий слушает, дрожащим голосом проговорил начальник штаба. У нас ЧП, имбецилы. Понимаешь, чрезвычайное происшествие. А вы, дегенераты, шутить изволили? Какой еще император, утырки? У нас на посту дебилы врага пропустили, тоже говорят, с императором перепутали. Если сейчас перед тобой такой же император, сразу вяжи его. Настоящий император в столице сидит. Но, погодите, замотал головой Потоцкий и случайно встретился взглядом с императором. С очень суровым взглядом. Такой взгляд ни с чем не перепутаешь, и сразу видно, что он не предвещает тебе ничего хорошего. Да чего ждать? Диверсант зашел в штаб и давай орать, что мы в войне победили и можем идти домой. Мол, Российская империя повержена, все, мы не нужны больше. Продолжил кричать голос из телефона. А командир базы где? Поинтересовался император. Опять этот клоун говорит, вздохнул собеседник. Командир части не поверил, так диверсант его бутылкой шампанского по голове огрел. Так что не помнит теперь ничего командир наш, ни имени своего, ни звания, ни секретных кодов отпусковых установок. А вам смешно, да? Сидите там и шутите, идите в сраку, уроды. Император, они тут, ага, как же. На этом связь оборвалась, и в комнате снова повисла гробовая тишина. Никто даже не перешептывался, да и дышать собравшимся тоже показалось слишком рискованным занятием. Они просто стояли и смотрели на императора, ожидая, какая теперь последует реакция. Я же правильно понял, что это была главная северная база, спустя пару минут уточнил император, которая всегда считалась образцовой и самой защищенной, а еще я лично вручал начальнику этой базы орден. Это она, обреченно вздохнул Потоцкий, но про орден их начальник, скорее всего, уже и не помнит. Интересно, а почему мне вдруг показалось, что я немного начудил? ГМ, возможно, даже чутко переусердствовал в своих приключениях. Жалею ли я о чем-то? Нет, конечно, это было действительно весело. Вопрос только, как отсюда выбраться, задумчиво проговорил я, глядя с балкона на центральную площадь одного из крупнейших городов Новой Империи. Если мне не изменяет память, этот город третий по величине и четвертый по количеству населения. А ведь как все хорошо и спокойно начиналось. Задание-то я выполнил без особых проблем, это было даже слишком легко, и местами даже скучновато. Разбил бутылку, внес смуту в ряды врага, а вот вернуться назад оказалось проблематично. Да, можно было бы уйти через пентаграмму, вот только не в этот раз. Как бы ни смешно это звучало, но она пока закрыта на ремонт. Такой вот технический перерыв в работе пентаграммы перемещения, потому что с ней прямо сейчас работают сразу трое начертателей. Вносят уточняющие координационные символы, добавляют новые функции, снижают расход энергии и золота. В общем, дело действительно важное и нужное, но я не думал, что оно затянется настолько. Вот и пришлось мне уходить из разворошенного улья своими силами. Разумеется, пути к отступлению сразу же перекрыли, вслед за мной отправили эскадрильи разведывательной и ударной авиации, оттянули с фронта два воздушных линкора, да и на земле куда ни глянь, всюду навасы. Бегают, чуть ли не каждый сугроб перекапывают саперными лопатками, но найти меня никак не могут. А все потому, что я побежал совсем в другую сторону. Ведь кому вообще может прийти в голову убегать в сторону вражеского города? Любой диверсант должен мчаться со всех ног к своим, но никак не ловить попутку на дороге и спокойно ехать еще глубже в тыл противника. Хотя даже так пришлось хорошенько постараться, чтобы запутать следы. Сразу несколько сотен бесов до сих пор носятся в моей обуви по лесу и топчут снег, подсказывая моим преследователям все новые и новые направления поиска. И вот, теперь я стою на балконе, любуюсь центральной площадью города, местной архитектурой и думаю, чем бы мне теперь заняться. Надо придумать что-нибудь эдакое, чтобы было одновременно и весело, и полезно для страны. Ну и разумеется, это должно быть достаточно безумно. Настолько, чтобы потом было не стыдно рассказать об этом своим бойцам. Рассказать, а чего это я такой наглец, и держу свое начальство в неведении. Как же я мог забыть? Надо же сообщить Лежакову, как у меня дела, а то ведь он сидит, наверное, в Сирии и все мысли только о Косте. Надо хоть просветить его немного, чтобы не волновался. Лежаков сидел в экранированном шатре под защитой мощных артефактов, а вокруг постоянно гремели взрывы. Налеты бомбардировщиков не останавливаются вот уже несколько часов. Артиллерия врага не замолкала со вчерашнего вечера, а вражеская пехота рвется вперед, не щадя себя. Но имперские солдаты проявили невероятную стойкость. Не зря это демоны-воины, таких людей не сломить подобными способами, а взрывы вокруг лишь придают им бодрости и никак не пугают. Взрывы слились в единый гул, но даже так Лежаков случайно услышал телефонный звонок. Он отвлекся от карт, бросил рацию командующего офицером, а сам схватился за телефон. Но стоило посмотреть на экран, как генерал замер на пару секунд, ведь на экране высветилась фотография Кости. Дело в том, что Лежаков совершенно не представляет, откуда на его телефоне вообще могла появиться эта фотография. По крайней мере, сам он ее точно не добавлял, да и не умеет делать этого. Еще несколько секунд у него ушло на раздумья. Он пытался понять, с чего бы Костя вдруг решил позвонить в такой тяжелый момент, но раз звонит, вероятно, хочет сообщить что-то важное. Значит, надо ответить. Лежаков слушает, гаркнул генерал. Да я уже узнал по уху, что это вы, усмехнулся Костя. Если что, это видеозвонок. А, да, замешкался Лежаков и снова посмотрел на экран. И действительно, там он увидел ухмыляющуюся рожу Кости. И вроде бы все хорошо, вот только некоторые детали заставили генерала напрячься. Дело в том, что на фоне, за этой ухмыляющейся рожей, был огромный портрет императора Новой Империи, а также на стене висели вражеские флаги, и все в таком духе. Костя, а ты чего, собственно, звонишь? Просто хотел спросить, пожал он плечами. Вы случайно не в курсе, как выехать из города Сида? А то сюда даже художник лететь отказался, а у меня даже билета на местный автобус нет. Лежаков прокрутил в голове все известные ему названия городов, но Сида, он знал только один такой город, вот только он находится в Новой Империи, а значит, речь не о нем, или о нем. Погоди, а что ты там делаешь? Да ничего, Костя решил пройтись с камерой, и Лежаков смог рассмотреть комнату, в которой он сейчас находился, а там интересный вид из окна прямо на центральную площадь того самого города, о котором подумал генерал. Просто он уже как-то видел эти фотографии в отчетах глубокой разведки, потому узнал местность практически сразу. На этой площади довольно часто проходят военные парады и выступления новосов, так что место действительно важное. Кстати, связь тут прямо так себе. Я пытался дозвониться со своего номера, но не получилось, так что пришлось воспользоваться местным гостеприимством и забраться в здание какой-то важной структуры. Но, протянул Лежаков, не переживайте, разумеется, этот телефон рабочий и деньги за звонок с вас не возьмут. Можем смело разговаривать хоть часами напролет, все за счет государства. Да и разведка здесь богатая, сильно от этого звонка не обеднеет, махнул рукой Костя. Извини, а при чем тут разведка? Генерал окончательно потерял логическую цепочку. Так я же говорю, что проник в местные структуры. В частности, как там они называются правильно? Константин перевел камеру на стену, а там как раз все четко написано, что это главное разведывательное управление Новой Империи, кабинет начальника разведки Потеряйлова Валерия Игоревича. Лежаков не смог сразу придумать, что ему ответить Константину. Просто сначала не получалось поверить в реальность происходящего, да и потом тоже не получилось. До последнего генерал был уверен, что это какая-то шутка и искал подвох, но в какой-то момент он забыл про эти проблемы и начал думать о новых. Просто Лежаков задумался, что ему скажет разведка Российской империи, когда узнает об этом разговоре. Подслушать они вряд ли смогут, а вот проследить номер и понять, что Лежакову звонили из кабинета начальника разведки Новой империи. Вопрос только, как потом объясняться. В данной ситуации сказать дежурной «ну это ж Костя» может быть недостаточным. Пока генерал думал, из телефона послышался шум. Дверь кабинета вышибли, камера упала на пол и стала снимать стены и потолок, а на фоне послышались звуки взрывов, разряды магии, крики людей и гулкие звуки ударов. Много, очень много таких звуков, и продолжались они несколько минут, тогда как генералу оставалось лишь догадываться, что там происходит, и сочувствовать своему подчиненному. Но в итоге камера снова зашевелилась, и вскоре Лежаков увидел на экране какого-то мужика с подбитым глазом. Костя сказал, что ему уже пора, обиженно прогундосил он. А еще передает вам привет и говорит, что скоро он будет дома. Мужик замялся и огляделся по сторонам. А еще, никакой гадкий на вас не сможет его остановить, ведь Костя молодец, а мы дураки. Лежаков сидел и просто моргал, не в силах переварить услышанное. Все-таки трудно ожидать услышать подобное от офицера разведки вражеской страны. Так, ну, вроде все правильно сказал, выдохнул мужик с подбитым глазом. Передайте ему, что я все сделал, как он приказал, и пусть не возвращается, прошу вас. Он не успел расплакаться и выключил камеру, оставив генерала наедине со своими мыслями. А мысли были тяжелыми. Он уже позабыл, что вокруг гремят взрывы, что сирийцы снова перешли в наступление. Сейчас генерал думал лишь о том, что ему уже пора на пенсию, а то такими темпами Костя станет главой демонов войны и поменяет срок службы с 70 на 200 лет. Причем, это не просто страхи, взятые из ниоткуда. Именно от такого кошмара Лежаков проснулся сегодня ночью, и до этого момента он думал, что это просто дурной сон, вот только теперь он кажется вещим. Какие же все-таки озлобленные люди у них в этой разведке. Пришли, видит, человек по телефону разговаривает. И что, это разве повод сразу нападать толпой? Благо, хоть у последнего мозгов хватило извиниться, но пришлось дать ему мелкое поручение, а то покидал это здание в спешке и не успел толком попрощаться с уважаемым человеком. Так что надеюсь, что этот мужик передал мои слова правильно и не придумал ничего от себя. И вот, прошло несколько часов, а я просто гуляю по городу и любуюсь местными красотами. Хотя этих самых красот тут не так уж и много, правительство Новой Империи не любит излишества и дома строит довольно скромно. Чем бы теперь заняться-то? Художнику уже пятый раз пишу сообщение, но у него всегда один ответ. Главное, сообщение доходит, а звонки не хотят. Странно, у них тут связь настроена, не понимаю, почему так. В общем, художник почему-то наотрез отказывается сюда лететь. Постоянно придумывает какие-то отговорки, жалуется, что лететь отсюда на самолете будет слишком опасно, и вообще, он лучше на переаттестацию пойдет, чем отправиться за мной. Эх, вот же вырастил Ссыкуна в команде, и ведь без двигателей он вполне может лететь, а как забрать командира, так сразу слишком опасно и страшно. Заскочил в закусочную, взял пару хот-догов для себя и Рэмбо, затем прошелся по заснеженным аллеям парка, а когда вернулся на центральную площадь, заметил кое-что интересненькое. Чего это тут столько народа собралось? Я, может, тоже хочу поучаствовать. Там действительно столпилось немало людей, и с каждой минутой толпа только растет. Появляются всякие плакаты с гневными надписями, а лица протестующих становятся все более недовольными. «Мы требуем нормальной оплаты», — кричал заводила, и толпа вторила ему. «Почему снова урезали надбавки? Вы обещали увеличить оклад. У нас адская работа, мы каждый день сталкиваемся с дебилами, а вы относитесь к нам, как к мусору. Эй, мужик!» — толкнул я локтем одного из протестующих. «А кем вы работаете?» «Водители такси», — нахмурился он. «Представляешь, как нам трудно целый день крутить баранку, а вечером еще решать вопросы по бизнесу». «У-у, да, наслышан, трудно вам», — не стал с ним спорить и даже интересоваться, зачем он тогда в такси работает, если у него успешный бизнес есть. «А эти тогда кто?» «Медики». «Ага», — кивнул он. «Они каждый раз с нами вместе выходят, говорят, что тоже с дебилами работают», — усмехнулся таксист. «А на самом деле они вообще не бастовали, пока им спирт бесплатный на работе выдавали. А что? Часто такие митинги собираются», — удивился я. «Так раз в месяц стабильно», — пожал он плечами. «Покричим, потом выходят представители власти, извиняются, обещают чего-нибудь, и мы расходимся. Зато, считай, лишний выходной день в месяце. Как я понял, это стало уже чем-то вроде традиции. Первыми выходят таксисты, потом врачи, а после них собираются и остальные желающие. Кого тут только не было». И все злобно выкрикивают свои требования в адрес правительства города и страны. Так что вскоре на небольшую сцену, что установлено как раз для таких случаев у здания администрации, вышли представители власти. «Граждане», — раскинул руки мэр города, — «рад вас видеть здесь и понимаю, насколько у вас сильная воля, раз вы приходите и выставляете требования, и я уважаю это, а без уважения и воли не было бы нашей страны. Самое главное — это уважение. Мы всегда любим это и ценим». Он продолжал вещать со сцены о том, как уважает простых людей и какие они молодцы, что пришли выразить свое мнение, а я уже не мог избавиться от навязчивых мыслей. «Рэмбо», — шикнул своему помощнику, — «а ну-ка мне». Спустя секунду он под покровом невидимости стоял уже рядом со мной. «Слушай внимательно, что надо сделать. Уверен, это будет шикарно». «Да, господин, только скажите, что угодно сделаю». У него аж глаза засверкали от предвкушения новой пакости. «Главное, не перепутайте ничего, и тогда будет весело», — оскалился я. «Слушаю, господин». «Ничего не перепутаем», — быстро рассказал ему детали плана, и Рэмбо едва сдержался, чтобы не расхохотаться. Так что вскоре он исчез и побежал готовиться к выполнению приказа, а я занял место для наблюдения и принялся ждать. Благо, долго ждать не пришлось, и совсем скоро на сцену вышли четверо полицейских. Правда, форма какая-то потрепанная. Вот проходит же обучение, сдают экзамены. Почему так трудно запомнить, что форма должна быть в превосходном состоянии всегда? Мэр к этому времени отошел в сторону, и место за трибуной пустовало, так что один из полицейских сразу подошел к микрофону. «Уважаемый мэр сказал, что вы можете быть свободны. Все, пошумели, поорали, теперь берите свои плакаты, сворачивайте в трубочку. А что дальше делать с этими трубочками, вы и сами знаете», — оскалился полицейский, тогда как толпа резко замерла от удивления. «Но у нас есть требования», — возмутился кто-то из собравшихся. «Мы еще не закончили, мэр даже не успел прочитать наши обращения». Он указал на горку бумаг на краю сцены. «Там каждый желающий оставил свои пожелания и предложения, как улучшить работу руководства». «Ах, обращение», — усмехнулся полицейский и, звучно расстегнув ширинку, подошел к куче бумаг. «А теперь смотрите, что я думаю про ваши обращения». Расхохотался он и, повернувшись к толпе спиной, начал обильно поливать каждую бумажку. «Литр, 2, 10, 15». Закончил он только когда последняя бумажка была щедро смочена и чернила на ней растеклись. «Вот, что я, начальник полиции и господин мэр, думаем о ваших идиотских обращениях. «Расходитесь и работайте, утырки ленивые». Воцарилась звенящая тишина, и ее разбавил лишь стук упавшей у мэра челюсти. А то, что началось несколько секунд спустя, я даже описывать не хочу. Смерть мэру, смерть начальнику полиции, орали взбешенные люди. Смерть императору. Ой, тут я походу немного перестарался. Свергнуть власть, власть народу. У-у-у, чего сейчас будет? Вся толпа рванула вперед и начались погромы. Полиция была попросту не готова к такому развитию событий, потому ничего сделать не смогла. Да и как можно быть готовым к подобному? Кто мог подумать, что флористы, воспитатели детских садов и садовники окажутся такими бешеными зверями и поведут разъяренную толпу за собой? Хотя ладно, насчет садовников у меня всегда были вопросы, мутные они ребята. Не просто так, ведь они в каждой книге убийцами оказываются. Глава 8. Сижу в баре, смотрю новости, попиливаю вилкой шарлотку и попиваю яблочный сок. Кстати, они плохо тут готовят, да и бар вполне приличный, посетителей довольно много. Одного только понять не могу, почему они приехали сюда на мотоциклах. Зима ведь, скользко и холодно для такого транспорта. Но эти бородатые мужики в кожаных жилетках явно любят трудности, вот и прикатили сюда на железных конях. По нашим данным, события в Сиди только набирают обороты. Тем временем по телевизору в очередной раз крутили выпуск срочных новостей, и даже ведущий был удивлен происходящим там. Протестующие после того, как их что-то не устроило, отправились устраивать погромы. Уже сейчас полностью уничтожена городская ратуша, полицейский участок разграблен и сожжен. Силы спецназа оказались бессильны, а самих спецназовцев связали и теперь требуют за них выкуп.